Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь озаглавливаю «Контраст между двумя учениками Христовыми». В основу этой проповеди беру два стиха из Священного Писания. Первый стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон горко плакал. Матфея 26:75. Второй стих. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Матфея 27:5. В цитируемых мною стихах говорится о двух учениках и апостолах Христовых. Один из них был Симон, прозванный Петром, и другой – Иуда Искариот. В проповеди этой хочу провести контраст, разницу между этими двумя учениками Христовыми. Оба они у конца земного пути своего Учителя очень тяжело согрешили словами и делами. Петр из страха отрекся, сказал, что он не знает сего человека. Иуда же за 30 серебряников предал своего учителя. Оба они осознали свою вину, и каждый из них переживал трагедию своего поступка, агонию души и свою несостоятельность. У Петра это вызвало горькие слезы. У Иуды террор ужаса и отчаяния от сознания своего предательского поступка. Слезы Петра и сознание своей вины приводят его к покаянию. У Иуды нет покаяния, а есть лишь раскаяние, что он предал в ничем неповинного праведника. Господь знал о намерениях Иуды и состоянии его души, и он несколько раз и разными способами и при разных обстоятельствах говорил к его душе, чтобы спасти его, и чтобы он осознал свою вину и покаялся. Но Иуда к этим предупреждениям Христа был глух и слеп, и дальше разыгрывал свою предательскую роль, и сознательно шел к своей погибели и страшной вечности. Кто таковые были эти два ученика Христовых? Симон, прозванный Иисусом Петром, был успешным и многообещающим профессиональным галилейским рыбаком из рыбного поселка Вифсаиды, который вместе со своим младшим братом Андреем и двумя родными братьями Иаковом и Иоанном, сыновьями Завидея, который имел свое маленькое предприятие и иногда нанимал рабочих для него. И можно думать, что вместе с Петром составляли небольшую корпорацию снабжения рыбой города Вифсаиды и иные города. О Иуде Искариоте из его биографии для нас весьма мало известно. Как известно, что все ученики Христовы были из Галилеи. О Иуде же говорится, что он был из Иудеи и был сыном Симона. О эпитете, додаваемого к его имени Иуда Искариот, об этом существуют различные мнения, но наилучшее из них – это есть то, которое находится в трех синоптических Евангелиях, то есть, что Иуда был из города Кариота в Иудее. Поэтому его и называют Иуда из города Кариота, Иуда Искариот. Если он был из этого города, то он был весьма радикальным иудеем и преувеличенным националистом, строивший свои убеждения о мессианском царстве, что Мессия, Христос, как царь иудейский, будет сыном царя Давида, то есть по его родословной линии. И он освободит евреев из-под чужого римского господства и утвердит независимое иудейское царство в таком величии и славе, которое будет более величественное и славное, нежели оно было в период царствования цара Давида и его сына Соломона. Тот, что бросается в глаза относительно верования в Иисуса как Сына Божия, то можно допускать, что Иуда не верил в Иисуса как Бога, а как в политическую личность, которая выполнит все мессианские чаяния еврейского народа. Насколько нам известно, он никогда не называл Иисуса Господом, а только Учителем. Следовательно, его следование за Иисусом Христом было мотивировано только политическими целями. Где и для него найдется хорошее, тепленькое место в этом мессианском царстве? Его характеристика. Иисус Христос посылал своих 12 учеников для проповеди благой вести, а среди них был и Иуда. Посылая Иисус их, снабжал сверхъестественными высокими уполномоченными, давая им власть творить чудеса, исцелять всякие болезни и изгонять бесов и воскрешать мертвых. Но как Иуда мог творить такие сверхъестественные чудеса, если он сам не верил в божественность Иисуса Христа? Поэтому князь мира сего усмотрел в нем свое орудие, которым он надеялся истребить Сына Божия. И там, в Вифании, на этой вечере, о чем я буду говорить позже, произошло такое событие, после чего Иуда точно определил свои отношения к Иисусу, как его ученик. Видя, что его надежды о политической деятельности Иисуса и земном иудейском независимом царстве рассеивается, как утренний туман, и это приводит ее к полному разочарованию. И он решает стать предателем и заплатить самому себе за потерянные 3,5 года своего следования за Иисусом. Без сомнения, такие мысли внушил ему дьявол. За 6 дней до Пасхи Иисус со своими учениками был приглашен в Вифанию на ужин, где он воскресил из мертвых своего друга Лазара. Событие это описано в 12 главе Евангелия от Иоанна. Там приготовили вечеру для Иисуса и учеников, а Марфа служила им. И я, брат Лазар, был одним из возлежащих. Хотя Лазар был другом Иисуса, но всегда до этого события, когда Иисус бывал в их доме, он был так занят работой, что, обменявшись несколькими словами с Иисусом, он уходил к своей работе, оставляя его беседовать с его сестрами. Но теперь он был одним из возлежащих. Почему такая перемена? Лазар убедился, что смерть не спрашивает у людей, есть ли у них время для слушания Слова Божьего, или окончили ли они свою работу после того, когда Иисус Христос воскресил его из мертвых, Лазар понял многое, чего раньше не понимал, и всю суетность земной жизни. И теперь у него нашлось время быть одним из возлежащих за ужином со Христом и учениками. На этом званом ужине произошло необыкновенное явление. Младшая сестра Марфы и Лазара Мария, взявши фиал, наполненный дорогим миром, который, очевидно, был подарен близкими друзьями их семьи в день ее рождения и берегся к дню ее свадьбы. Но она так любила Иисуса, что отдала то, что береглось для нее. Но она разбила фиал с дорогим миром, вылила не на голову Иисуса, как это делалось согласно традиции, но вылила на его ноги. и пышными волосами своей головы она вытирала ему ноги, предчувствуя интуитивно, что это ее последний дар, который она дарит Иисусу вместе со своей жизнью. И как написано у Иоанна, дом наполнился благоуханием. Какая умилительная картина происходившего! Но этот замечательный поступок Марии находит неодобрение среди некоторых учеников. Причиной этого неодобрения и возмущения был Иуда. Видя, как это драгоценное миро выливалось в ноги Иисуса и на пол, Иуда шептал направо и налево, говоря ученикам: «Смотрите, какая ненужная расточительность! Ведь это дорогое миро можно продать за 300 динариев, и сколько можно было бы сделать добра бедным и нищим!» Хорошая интенция, но фальшивые цели. Иоанн, ученик Христов, понимал Иуду, что он так говорил, потому что был вор, и он продал бы это миро и прибавил бы их к 30 серебряникам, за которые он продал своего учителя. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.